«Господи!» — фыркнул Циммерман. «Что этим туземцам сделается, мистер? Шкуры у них такие толстые, что черномазые даже не чувствуют, когда их лупят. Зато пикнуть боятся». «Значит, вы испугали троих рабочих до смерти, мистер Циммерман. Там, откуда они пришли, еще полно таких», — пожал плечами управляющий. «Проклятое животное», — подумал Дэвид, — «и к тому же опасное. Если будут какие-нибудь беспорядки, вас уволят», — сухо объявил он и поднялся. «Обращайтесь с рабочими по-людски. Немедленно прекратите наказание. Я проверил их бараки, свиньи, и то лучше живут. Велите все привести в порядок». Ганс Циммерман злобно уставился на юношу, пытаясь взять себя в руки. «Что-нибудь еще?» — с трудом выговорил он наконец. «Да, я вернусь через 3 месяца, и если останусь недоволен, можете искать работу в другой компании. До свидания». Дэвид повернулся и вышел. Циммерман долго не двигался с места, кипя от злобы. «Дураки!» — прорычал он. «Англичанишки поганые!» Сам Циммерман был буром и происходил из семьи буров. Земля принадлежала им, и Бог населил эту землю черномазами, чтобы те служили белым. Пожелай Господь, чтобы с неграми обращались как с людьми, он не создал бы их черными. Джейми Макгрегор этого не понимал, но что ожидать от любителей лизать неграм задницу? Управляющий знал, что в будущем придется быть посторожнее, но он еще покажет им, кто хозяин в Намибии. Сфера влияния Крюгер Бренд Лимитед расширялась, и Джейми Макгрегору приходилось много разъезжать. Он купил бумагоделательную фабрику в Канаде и судоверфь в Австралии. Когда Джейми бывал дома, он почти все время проводил с сыном, так разительно напоминавшим его самого в детстве. Джейми невероятно гордился мальчиком и хотел даже брать его с собой в дальние поездки. Но Маргарет не позволяла. Он еще слишком мал для таких путешествий. Подрастет и будет ездить с тобой. Хочешь быть с ним почаще — приходи домой. Не успел Джейми оглянуться, как мальчику исполнился годик, потом 2. И отцу оставалось только удивляться, как быстро летит время. Наступил 1887 год. Для Маргарет же, наоборот, месяцы тянулись бесконечно. Раз в неделю муж приглашал гостей, она играла роль гостеприимной, очаровательной хозяйки. Чужие мужчины находили, что Маргарет умна и остроумна, и любили беседовать с ней. Она знала, что некоторые вправду считают ее на редкость привлекательной. Но, конечно, никто не осмеливался высказывать подобные мысли жене Джейми Макгрегора. Когда гости уходили, Маргарет обычно спрашивала: «Ты доволен тем, как прошел вечер?» Муж неизменно отвечал: «Все было прекрасно. Спокойной ночи». И шел взглянуть на сына. Через несколько минут раздавался стук входной двери. Джейми, как всегда, уходил на всю ночь. А Маргарет Макгрегор лежала без сна, мучаясь мыслями о разбитой жизни. Ей было известно, что все женщины в городе завидовали жене такого богатого человека, и сердце ее болело. Вряд ли тут было чему завидовать. Маргарет жила с загадочным, непонятным мужем, обращавшимся с ней как с совершенно чужой женщиной. Если бы он только заметил ее. Интересно, что бы сделал Джейми, если как-нибудь утром за завтраком она взяла блюдо с овсянкой, специально привезенной из Шотландии, и вылила бы на его глупую голову? Маргарет представила выражение на лице мужа и так развеселилась, что даже посмеялась потихоньку, но тут же смех перешел в бурное, душераздирающее рыдание. Не хочу больше любить его. Не желаю. Я должна прекратить это безумие, прежде чем окончательно уничтожу свою жизнь. К 1890 году Клипдрифт более чем оправдал ожидания Джейми. За те 7 лет, что он прожил здесь, Клипдрифт продолжал расти, а старатели со всего света по-прежнему валили сюда толпой. История повторялась. Люди приезжали в дилижансах, фургонах, приходили пешком в одних лохмотьях. Они нуждались в продовольствии, снаряжении, жилье и деньгах на регистрацию заявок. И Джейми МакГрегор был готов судить их всем необходимым. Он был акционером в десятках процветающих предприятий по добыче алмазов и золота. Имя его гремело по всей стране, а репутация становилась все более прочной. Как-то утром Джейми посетил поверенный Де Бирс гигантского консорциума, владевшего обширными алмазными копиями Кимберли. «Чем могу служить?» — спросил Джейми. «Меня просили предложить вам сделку, мистер МакГрегор. Компания Де Бирс хотела бы выкупить ваши акции. Назовите только цену». Наступил момент торжества. Джейми, ухмыльнувшись, объявил: «Лучше назовите вашу». Дэвид Блэквелл становился все более и более необходим Джейми. В этом молодом американце он видел себя, каким был в юности. Мальчик был честен, умен и предан. Джейми назначил Дэвида своим секретарем, потом заместителем и, наконец, когда тому исполнился 21 год, главным управляющим. Для Дэвида хозяин был вторым отцом. Когда отец юноши перенес инфаркт, Джейми поместил его в больницу, платил за лечение, а позже, когда тот умер, похоронил за свой счет. За те 5 лет, что Дэвид работал на Крюгер Бренд Лимитед, он привык почитать и преклоняться перед Джейми, которого любил больше всех жизни. Он знал о натянутых отношениях между хозяином и его женой, всегда сожалел об этом, потому что уважал обоих, но никогда не вмешивался, считая, что это не его дело, а единственная обязанность — помогать Джейми чем только возможно. Джейми все больше времени проводил с сыном. Мальчику было уже 5 лет, и когда отец впервые взял его на прииски, тот целую неделю ни о чем другом не мог говорить. Они часто ходили в походы на несколько дней и ночевали в палатке. Джейми привык к небу над Шотландией, где все звезды появлялись на предназначенных для них местах. Но здесь, в Южной Африке, все созвездия перемещались. В январе над головой ярко сияла звезда Канопус, в мае — созвездие Южного Креста, а в июне, который в Южной Африке считается зимним месяцем, огромными бриллиантами переливалось созвездие Скорпиона. Загадка. Но как бы то ни было, Джейми больше всего на свете любил лечь на теплую землю рядом с сыном, глядеть в бездонную бархатную глубину и сознавать, что они тоже принадлежат вечности. Оба Джейми поднимались на рассвете и шли подстрелить какую-нибудь дичь на обед — куропатку, цесарку, оленя или антилопу. У мальчика был собственный пони. Отец с сыном часто отправлялись на прогулки в Вельт, остерегаясь попасть в глубокие дыры, вырытые муравьедами, где вполне могли поместиться даже лошадь с всадником. В Вельде людей на каждом шагу подстерегали опасности. Однажды Джейми с сыном раскинули лагерь на берегу реки, где их чуть не затоптало насмерть вспугнутое чем-то стадо прыгунов, южноафриканских газелей. Первым признаком надвигающегося бедствия было всего-навсего едва заметное облачко пыли на горизонте. Зайцы, шакалы, степные коты, каракалы мчались дружными стайками, и даже большие змеи выползли из кустов в поисках камней, под которыми можно скрыться. Джейми вновь заглянул вдаль. Пыльная дымка приближалась. «Давай уходить», — сказал он. «Но наша палатка. Брось ее». Оба быстро сели на лошадей и поскакали к вершине высокого холма. Послышался дробный стук копыт, и они увидели передние ряды газелей. Табун растянулся не меньше, чем на 3 мили. Всего должно быть с 500 000 голов. Животные сметали все на своем пути, вырывали с корнем деревья, в пыль растаптывали кусты, а земля, где они пробегали, была усеяна трупами мелких животных, безжалостно смятых острыми копытами. В воздухе стояла плотная пелена пыли. Громовой топот отдавался в ушах, и когда, наконец, все стадо пробежало, Джейми, прикинув, определил, что все продолжалось больше 3 часов. В тот день, когда мальчику исполнилось 6, отец сказал: «На следующей неделе я собираюсь в Кейптаун и хочу взять тебя с собой, чтобы ты посмотрел, какие бывают на свете города». «А мама поедет с нами?» — спросил мальчик. «Она не хочет охотиться, но города любит». Отец, взъерошив волосы сына, покачал головой. «Она очень занята, сынок. Поедем вдвоем, только ты и я. Хорошо?» Ребенок чувствовал что-то неладное в отношениях отца и матери. Казалось, они были очень далеки друг от друга. И это тревожило Джейми, хотя он не понимал истинных причин такого отчуждения. Они отправились в путешествие в личном вагоне Джейми. В 1891 году жители Южной Африки предпочитали железную дорогу остальным видам транспорта. Ведь билеты были недороги, а поезда удобны, да и ходили быстро. Вагон длиной 71 фут, сделанный по специальному заказу Джейми, состоял из 4 отделанных панелями купе, где могли поместиться 12 человек, салона, служившего одновременно и конторой, столовой, баром. В купе были медные кровати, газовые фонари и широкие окна. Кроме того, имелась полностью оборудованная кухня.